Под рубрикой «Антология зарубежного рассказа» в журнале «Крестьянка» номер 3 за 1996 год напечатан короткий рассказ Рольда Дала «Гурман». Послушайте его, пожалуйста. В тот вечер на обеде в доме Майка Шеффилда присутствовали 6 человек. Хозяин с женой и дочерью, я со своей женой и знаменитый лондонский гурман по имени Ричард Пратт. Этот Ричард Пратт был президентом небольшого клуба, члены которого считали себя эпикурейцами. В обязанности Пратта входила ежемесячная рассылка членам клуба собственных сочинений о пище и вине. Кроме того, он устраивал обеды, на которых подавались изысканные блюда и редкие вина. Он бросил курить из страха потерять тонкость вкуса. Еще у Пратта была довольно оригинальная привычка говорить о вине, как будто оно было одушевленным существом. Он мог, например, выразиться так. «Это вино хитрое и коварное. На первый взгляд оно кажется робким, однако душа у него темная». Я уже дважды встречал Ричарда Пратта в этом доме, и всякий раз Майк с женой из кожи вон лезли, лишь бы удивить выдающегося гурмана каким-нибудь изысканным блюдом. Нынешний обед не должен был стать исключением. Когда мы уселись за стол, я вспомнил, что во время двух предыдущих обедов Майк обязательно затевал с Праттом шуточный спор на кларет, предлагая ему отгадать марку поданного вина, место его изготовления и год сбора винограда. Пратт заявлял, что без труда отгадает вино при условии, что оно будет знаменитого урожая. Майк ставил ящик вина, утверждая противное. Пратт принимал вызов и оба раза выигрывал. Я был уверен, что игра повторится и на этот раз. Обед начался со снетка, поджаренного в масле до хруста, и мозельвейна. Майк обошел стол и сам наполнил бокалы гостей. У Майка Шеффилда была добродушная наружность. Он работал маклером на фондовой бирже. Точнее, толкал там чужие дела за солидное вознаграждение и, как многие из его коллег, стеснялся, даже стыдился, что зарабатывает такие огромные деньги таким малоинтеллигентным способом. В глубине души он знал, что является не более чем самым обычным букмекером, внешне исключительно порядочным и воспитанным, а по сути беспринципным и жадным до денег человеком. Знал, что и друзья не заблуждаются на его счет. Потому он старался стать человеком культурным, развивал свой эстетический и литературный вкус, коллекционировал книги, картины, пластинки и прочее, и прочее. Маленькая лекция о мозельвейне была как раз демонстрацией культуры, к которой он так тянулся. «Прелестная винишка, не правда ли?» — опять воскликнул он, пригубив вино и взглянув на Ричарда Пратта. Но Ричард Пратт все никак не пробовал вино. Он был поглощен разговором с 18-летней дочерью Майка Луизой. Повернувшись к ней в полоборота, он улыбался и, насколько я мог понять, рассказывал ей какой-то анекдот. Он говорил и говорил, наклоняясь к ней все ниже и ниже, так что, казалось, вот-вот упадет на бедную девушку, которая отчаянно кивала из вежливости и отодвигалась от него, насколько могла. Мы покончили с закуской, и горничная обошла стол, меняя тарелки. Заметив, что Пратт еще не притронулся к еде, она остановилась рядом с ним в нерешительности. Он прервал свой разговор и наспех побросал вилкой в рот хрустящую рыбку. Затем потянулся к бокалу, в два коротких глотка перелил драгоценное вино себе в глотку и тотчас повернулся к Луизе. Майк все это видел. Пренебрежение, с которым Пратт отнесся к его угощению, задело его. Веселое лицо Майка померкло, но он ничего не сказал. «А теперь», — объявил он, обращаясь ко всем присутствующим, но глядя на одного Ричарда Пратта, — «теперь будет кларет. С вашего позволения я схожу за кларетом». «Вы сами пойдете за ним, Майк», — удивился я. «Где вы его храните?» «У меня в кабинете». «Я вытащил пробку, чтобы он подышал немного». «А почему вы держите его в кабинете?» потому что кларет полагается сутки выдерживать при комнатной температуре перед подачей на стол. Да, но почему вы держите его именно в кабинете? Это самое подходящее место в доме. Ричард помог мне выбрать его. Так ведь, Ричард? Услышав свое имя, Пратт обернулся. Да, верно, подтвердил он, кивая. Мы нашли местечко на зеленом баре у меня в кабинете, уточнил Майк. Там нет сквозняка и температура постоянная. Я сейчас, с вашего позволения, принесу. Он вышел за дверь и через минуту вернулся, бережно держа плетеную корзинку, в которой полулежала темная бутылка, ярлыком вниз. «А теперь», — провозгласил он, — «можно сыграть в отгадки, Ричард. Держу пари, что вам не угадать это вино». Пратт не спеша обернулся и взглянул на Майка. Затем глаза его опустились на бутылку. Брови его приподнялись, что вкупе с оттопыренной толстой нижней губой придало его лицу высокомерное выражение. «Этот кларет?» — снисходительно улыбнулся Пратт. «Он что, из какого-нибудь крохотного виноградника?» «Как знать, Ричард. Может, да, а может быть и нет. Но знаменитого урожая? За это я ручаюсь. Ну, тогда я отгадаю». Пратт говорил, растягивая слова, вид у него при этом был скучающий. «Дорогой друг, если вы настаиваете, я с превеликим удовольствием заключу с вами пари». «Смотрите, как бы не проиграть», — лениво подзуживал Майка Пратт. «Хорошо, ставлю, как обычно, ящик этого вина. Хотя при всем моем уважении к вашим способностям, я не думаю, что вам удастся его получить». — сказал Майк. Он уже явно сдерживался, чтобы не нарушить приличий, но Пратт и не думал менять своего тона. Напротив, он вдруг спросил, «А может, повысим ставку?» «Нет, Ричард, с вас и ящика хватит. А может, поспорим на 50 ящиков? Стоит ли?» Майк стоял во главе стола, обеими руками держа корзинку с бутылкой. Он был вне себя от пренебрежительного тона Пратта. Губы его плотно сжались, ноздри побледнели. «Ага, значит, вы боитесь увеличивать ставку?» — спросил Пратт. «Мне-то что?» — ответил Майк. «Я готов спорить на что угодно». Трое женщин и я молча наблюдали за сцепившимися мужчинами. Жену Майка эта сцена начала раздражать. «Так вы хотите сказать, что условия спора могу назначать я?» Продолжал в том же духе Пратт. «Но я же сказал вам, что готов спорить на все, что вам угодно, черт подери!» Последовала пауза, во время которой Пратт оглядел всех сидящих за столом, как бы призывая нас в свидетели. «Майк!» — смешалась, наконец, миссис Шеффилд. «Майк, давайте оставим этот пустой разговор». «Еда остынет». «Это не пустой разговор, миссис Шеффилд», — спокойно возразил ей Пратт. «Мы заключим пари. Сейчас я придумаю, на что мы будем спорить», — продолжал Пратт. «Знаете что?» «Не тяните время, Ричард», — беспечно сказал Майк. «Назначайте все, что угодно. Я заранее согласен». Пратт кивнул, и улыбочка снова коснулась уголков его рта. Глядя Майку прямо в глаза, он медленно произнес: «Спорим на руку вашей дочери». Луиза Шеффилд подпрыгнула на стуле от неожиданности. «Э-э-э!» — закричала она. «Я не хочу! Что это за шутки, папа? Папочка! Да как он смеет!» «Успокойся, дорогая», — сказала ей мать. «Они шутят». «Я не шучу», — сказал Пратт. «Мы будем спорить на руку вашей дочери». «Но это неслыханно». Майк был выведен из равновесия. «Вы же сами предложили мне выбирать ставку спора. Мне казалось, речь идет о деньгах. Но вы мне об этом не сказали. Я это подразумевал». «Ну что ж, жаль, что вы мне не сказали сразу. Если вы берете свое слово назад, то я умываю руки». «Нет, я не беру своего слова назад, старина». Майк начал понемногу приходить в себя. «Спор невозможен, потому что вы не в состоянии сделать равноценные ставки. У вас ведь нет дочери, чтобы поставить ее против моей в случае проигрыша. Впрочем, я бы и не захотел жениться на ней». «Ну, браво, Майк», — вставила его жена. «Рада это слышать, дорогой». «Если вопрос ставится так, то я готов спорить на что-нибудь не менее ценное», — возразил Пратт. «На мой дом, например. Вас устроит мой дом?» «Который?» — спросил Майк в шутку. — Дача. А может, и городской в придачу? — Можно и городской, если хотите. — Ладно. Ставлю оба моих дома. Майк медлил с ответом. Он сделал шаг к столу и поставил корзину. Рука его взяла зачем-то солонку, потрогала перешницу. Дочь наблюдала за отцом. — Ну вот что, папочка, — не выдержала она. «Не вздумай соглашаться. Я не желаю, чтобы на меня спорили». «Девочка права, Майк», — поддержала ее мать. «Прекратим сейчас же этот разговор и сядем за стол». Но Майк не слышал ее. Он смотрел на свою дочь, улыбаясь покровительственной отцовской улыбкой. Его глаза горели азартным огнем. «А что, Луиза?» — сказал он наконец. «Тут есть над чем подумать». «Нет, нет, нет, папа, не надо. Я слышать об этом не хочу». «Я серьезно говорю, дочка. Выслушай, что я скажу». «Но, папа, я знать об этом не желаю». «Ты уже не маленькая, Луиза». Майк повысил голос. «Дело в том, что Ричард предложил нам серьезный спор». «Он сам затеял его, не я. Если он проиграет, он отдаст тебе немалое состояние». «Нет-нет, не перебивай меня, дорогая, потерпи минутку». «Дело в том, что он наверняка проиграет». «А, по-моему, он собирается выиграть, папа». «Это, попросту говоря, невозможно». «Майк», — резко сказала его жена, — «прекратите, я вас очень прошу». Но Майк уже не обратил на ее слова ни малейшего внимания. «Ну, смелее, соглашайся», — сказал он дочери. «Подумай только, через 10 минут ты станешь владелицей 2 особняков». «О, папа, я не хочу, мне стыдно». «Решайся, Луиза», — настаивал он. «Ручаюсь, что ты не проиграешь». «Но я не хочу, папа». «Не бойся, доченька, соглашайся». Майк давил на ее психику. Он наклонился вперед и уставился на нее горящим взглядом. Девушке было нелегко противиться отцовскому напору. «О, папа, может, все-таки не надо?» «Не упрямься. Я о твоем же счастье пекусь». «Ну, Луиза, ты согласна?» Девушка напоследок заколебалась, затем безразлично пожала плечами. «Ну, если вы уверены, папа, что я не проиграю...» «Вот и молодец!» — обрадовался Майк. «Ричард, спорим!» «Я готов?» Пратт поглядел на девушку. «Спорим!» Майк сперва слил немного вина из бутылки на донышко своего бокала, затем обежал стол, наполняя бокалы гостей. Никто не пригубил вина, все следили за Ричардом Праттом. Тот медленно поднес бокал к самому носу. Прату было лет 50, и внешность у него была довольно неприятной. Почти половину его лица занимал рот, обрамленный толстыми влажными губами профессионального гурмана. Нижняя губа слегка провисала посередине, как бы специально сконструированная, чтобы удобнее было высасывать содержимое стакана и подхватывать кусочки пищи. «Этот рот, — почему-то подумалось мне, — очень похож на замочную скважину, на огромную мокрую замочную скважину». Нос Ричарда Пратта погрузился кончиком в бокал и двинулся над поверхностью вина, вбирая его пары. Чтобы лучше почувствовать букет, Пратт колыхнул вино в бокале. Вся верхняя часть его туловища казалась принимала участие в тончайшем анализе сообщений обонятельного органа. Прат нюхал вино не меньше минуты, затем, не открывая глаз, поднес бокал к губам и опрокинул в рот около половины его содержимого. Он не проглотил вино, а долго полоскал им рот, желая яснее ощутить первый вкус. Только затем он сглотнул. Я видел, как двинулся его кадык, когда вино проходило внутрь. Большая часть вина еще оставалась у него во рту. Он приоткрыл губы и потянул воздух, который, смешавшись с винными парами, попал в легкие. Прат задержал дыхание, вдохнул через нос и стал перекатывать остатки вина под языком, буквально жевать вино зубами, будто это была не жидкость, а кусок хлеба. Это был настоящий спектакль, и, надо признаться, сыгранный с блеском. «Хм-хм», — произнес он наконец, поставив бокал на стол и пробежав розовым языком по губам. «Да, любопытная винишка, добрая, нежная, даже женственная послевкусие. Теперь я буду рассуждать методом исключения», — сказал он. «Буду отбрасывать заведомо невозможные варианты. Это не слишком быстрый способ, зато надежный. Вы должны извинить меня за неторопливость, но ставка слишком велика, чтобы сказать ответ наобум. В другой раз я сразу правильно угадываю вино, но здесь мне невыгодно спешить, не так ли?» Он улыбнулся Майку макрогубой улыбкой. Майк не ответил улыбкой. «Сперва я выясню, в каком районе возле Бордо сделано это вино. Это отгадать нетрудно. Вино слишком легкое для Сент-Амильтон и для Грава тоже. Значит, это медок. Мне это просто очевидно. Теперь мы выясним, из какой коммуны медока это вино. Метод исключения поможет и здесь. Может быть, это Марго?» «Нет, это не Марго», — продолжил он после короткого раздумья. «Оно не имеет сильного букета, характерного для Марго. И второе послевкусие — мягкое, женственное, породистая, обычно характерная только для вин коммуны Сен-Жюльен. У меня нет сомнения, что это Сен-Жюльен». Прат откинулся на спинку стула, а руку с плотно сомкнутыми пальцами положил на жакет повыше живота. Вид от этого стал еще высокомернее. Я подумал тогда, что он нарочно дразнит хозяина, и мне было уже интересно, чем вся эта история закончится. Луиза хотела зажечь сигарету. Услыхав, как чиркнула спичка, Прат в негодовании обернулся к девушке. «Прошу вас не делать этого», — сказал он. «Что за отвратительная привычка курить за обеденным столом?» Луиза замерла с горящей спичкой в руке. Ее широко открытые глаза на мгновение остановились на его лице и тотчас двинулись в сторону. В них были испуг и презрение. «Простите, дорогая», — сказал Прат уже спокойным тоном, «но я прямо не переношу, когда курят за столом». Луиза даже не взглянула на него. «Так, постойте, постойте, на чем мы остановились?» — рассеянно пробормотал Прат. «Ах да, мы установили, что это вино сделано в районе Медок, возле Бордо, в винограднике коммуны Сен-Жюльен. Это уже не так мало. Теперь перед нами задачка посложнее. Нужно назвать виноградник, в котором это вино сделано». Он вновь закрыл глаза. «Прежде всего необходимо выяснить сорт», — сказал он. «Если я угадаю, это будет лишь половина победы. Это вино не первое и даже не второе. Как бы это выразиться? Жизненная сила, страсть в нем отсутствует. Оно вполне может быть третьего сорта, хотя и это сомнительно. Хозяин утверждает, что это вино урожая хорошего года, но, может быть, он преувеличивает. Надо еще раз проверить. Он сделал еще маленький глоток вина. «Ага», — произнес он, облизывая губы. «Я был прав, это четвертый сорт, но урожая очень хорошего года. Вот почему мне сначала показалось, что это третий или даже второй сорт». «Отлично. Дальше будет легче угадывать. Ответ уже близок. В каких виноградниках коммуны Сен-Жульен выращивают четвертый сорт? Может, это Шато Талбо?» «Очень может быть. Сейчас проверим». Краем глаза я видел, что Майк Шеффилд давно потерял контроль за выражением собственного лица. Его рот приоткрылся. Безумные глаза впились в Прата. По мере того, как Прат продвигался к отгадке, Майк все больше и больше наклонялся вперед над столом. «Нет-нет, я ошибся», — сказал гурман. «Это не табло. Вкус табло лежит ближе к поверхности, ощущается немного быстрее, чем у этого вина. Если ваше вино, Майк, урожая 1934 года, а я уверен, что так оно и есть, то это не Талбо. Будем думать дальше. Этот кларет не Бейшевель и не Талбо, но столь близок к ним по вкусу, что виноградник, где он сделан, должен быть где-то между ними. Какой виноградник это может быть?» Прат замолчал, а все мы глядели на него. Даже на лице миссис Шеффилд я прочел неподдельный интерес. Горничная за моей спиной, осторожно, чтобы не нарушить тишины, поставила блюдо с овощами на буфет. «А-а-а!» — воскликнул Прат. «Я, кажется, знаю». Он в последний раз пригубил вино, повернулся к Майку, держа бокал возле рта, и сказал с улыбкой: «Знаете, что это за вино? Это Шато Бранар Дюкро». Майк не шелохнулся. «Да-да, это оно. И это урожай 1934 года», — добавил Прат. Все посмотрели на Майка, ожидая, что он повернет бутылку ярлыком вверх. Вместо этого Майк спросил: «Это ваш окончательный ответ?» «Вроде бы так». «А все же, да или нет?» «Да». «Еще раз повторите название». «Шато Бранар Дюкро. Прекрасный виноградничек. Я его хорошо знаю. Удивительно, что я сразу не догадался». «Ну что же вы, папа!» — не выдержала Луиза. «Покажите нам этикетку. Я хочу получить мои два дома». «Не спеши, дочка», — сказал Майк. Вид у него был совершенно ошарашенный. Лицо его побледнело и осунулось. Он молча сидел на стуле, не в силах что-либо предпринять. «Мишель!» — вскрикнула его жена с другого конца стола. «В чем дело? Не вмешивайся, Маргарет. Прошу тебя!» — ответил он. Прат с улыбочкой смотрел на Майка веселыми блестящими глазками. Майк отвел глаза в сторону. «Папа!» — закричала в отчаянии дочь. «Что это значит, папа? Вы хотите сказать, что он угадал?» «Успокойся, дорогая», — сказал ей Майк. «Не волнуйся ни о чем». Он повернулся к Прату и без какой-либо осмысленной цели, скорее просто, чтобы убежать куда-нибудь от жены и дочери, сказал: «Вот что, Ричард, давайте выйдем в другую комнату и поговорим». «А я не хочу разговаривать по душам», — возразил Прат. «Я хочу сначала взглянуть на ярлык бутылки». Он был теперь точно уверен, что победил в споре и вел себя со спокойным высокомерием победителя, твердо намереваясь добиться награды. «Чего вы тянете время?» — торопил он Майк. «Переверните бутылку». И тут неожиданно произошло вот что. Прямая фигурка горничной в черно-белой униформе возникла возле Ричарда Пратта, держа что-то в руке. «Мне кажется, это ваши очки, сэр», — сказала она. Пратт рассеянно посмотрел на очки в тонкой роговой оправе, которые горничная протягивала ему. «Мои очки?» — переспросил он. «Не знаю, может быть». «Да, сэр, они ваши, сэр», — сказала горничная и положила очки на стол перед Праттом. Ей было за 60, этой горничной. С самого рождения Луизы она верно служила этой семье. Не поблагодарив горничную, Пратт сунул очки в нагрудный карман. Но горничная не ушла. Прямая ее фигурка осталась стоять возле Пратта. Поведение прислуги было необычным, и все смотрели на нее, предчувствуя, что сейчас что-то должно произойти. Сморщенное, невзрачное личико горничной выражало холодную решимость. Нелепый белый чепец и передник делали ее похожей на разъяренную белогрудую птицу. «Вы забыли свои очки в кабинете мистера Шеффилда на крышке зеленого бара, сэр», — сказала она подчеркнуто вежливым тоном, «когда зашли туда один перед обедом». Потребовалось некоторое время, чтобы до нас дошел смысл ее слов. Я видел, как постепенно выпрямлялся на стуле Майк, как все шире и шире открывались его глаза, краска возвращалась на его лицо, рот кривился и бледнели от гнева ноздри. «Мишель!» — окликнула его жена. «Не надо, Мишель! Успокойся, дорогой!»